Из моих родных работу удалось найти только маме и старшей сестре Марии. Наступила осень, приближался октябрь. Что-то грозовое носилось в воздухе. Брат бывал дома совсем редко, говорил, что хозяева обманули рабочих, как всегда смогли извлечь выгоду из событий для себя. Мать и отец горестно сетовали, как тяжело живется, но Сережа успокаивал, что ждать осталось недолго. Мы понимали, что рабочие готовятся к решительным выступлениям, к вооруженному восстанию, что уже теперь не дадут обмануть себя, как после февраля. Дни конца октября запомнились тем, что рабочие вечерами тайно собирались по домам, потом уходили куда-то, в тишине и организованно. Как теперь я понимаю, собирались силами для боя. И однажды, как гром, пронеслось по улицам нашей рабочей окраины: «Зимний взят, телеграф взят». Взрослые это произносили с такой радостью, что и мы, дети, понимали: победа. Те дни остались в памяти особо сосредоточенными лицами рабочих в колоннах отрядов, пламенными словами брата: «Революция, вся власть советом». Трудовой народ взял власть в свои руки, началась новая жизнь. Говорили, что германские войска перешли в наступление на Петроград. Брат вместе с другими путиловцами откликнулся на призыв Комитета революционной обороны «Революция в опасности». Он записался в Красную гвардию. А вскоре сестра Мария сообщила, что добровольно вступила в Путиловско-Юрьевский партизанский отряд санитаркой. В те дни мы не виделись с Марией, а позже она рассказывала, как их отряд прибыл в Смольный. К ней подошел слесарь завода Андрей Васильев. «Я сейчас иду с путиловцами в Смольный. Берем и тебя с собой». Поднялись на второй этаж. Там в коридорах множество людей. Прошли в одну из комнат, где сидел за столом человек в военной форме. Короткими фразами разговаривал с кем-то по телефону. Один из путиловцев сказал, что приказание выполнено, их отряд прибыл. Военный снял телефонную трубку. «Товарищ Ленин, к вам пришли с путиловского завода». Услышав ответ, пригласил их в кабинет. Мария подробно вспоминала, как беседовал с ними Владимир Ильич, расспрашивал о подготовке отряда. Потом был митинг, перед красногвардейцами выступал Ленин. Говорил он кратко о главном. Как надо защищать еще не окрепшую советскую власть? Защищать повсюду, не только на фронте, но и в городах и деревнях. Говорил, что надо распознавать классовых врагов, беспощадно бороться с ними. Речь вождя произвела на всех огромное впечатление. Бойцы поклялись отстоять завоевание революции. Уже вечером отряд вместе с другими отправился на Псковский фронт под Нарву. Путиловцы в боях сдержали клятву. В начале 1918 года приехали из деревни земляки, разговаривали с мамой и отцом, сообщили, что и к ним пришла советская власть. Крестьяне отобрали землю у помещиков, делят ее по справедливости. Родители и Мария решили вместе с нами, младшими, мною, 12-летним Николаем и 7-летней Олей, вернуться в родные места, на Смоленщину. Так закончился для меня мой городской период жизни. Конечно, многого я не осознавала, воспринимала все со своей детской колокольни. Но впечатления детства оставляют у человека глубокий след на всю жизнь. Позже, когда я сама выросла, стала матерью, я часто возвращалась в воспоминаниях к нашей жизни в Петербурге. Мне нетрудно было объяснить своим ребятишкам, почему рабочие России поднялись против гнета царизма и буржуазии, что такое рабочая сплоченность, пролетарская честь и трудолюбие. Рассказывала им о родителях, которые никогда не клонили голову перед обстоятельствами, о брате Сереже, который часто говорил: «Только сами рабочие добудут себе свободу». О сестре Марии, в 17 лет взявшей в руки оружие, чтобы защищать завоевание октября. Ведь это была обыкновенная рабоче-крестьянская семья. Сельское житье-бытье. Дорога от Петрограда до Гжатска в 1918 году была долгой и трудной. В переполненном поезде, который часто и подолгу останавливался на станциях, и в чистом поле, доехали мы до Балагова. а там на перекладных до нашего Смоленского городка.